Глава 12. Могучий дракон и местный змей. По предварительным расчетам, к 2022 году наш Дзяннань-Сити превратится в многофункциональный комплекс с тремя пятизвездочными элитными отелями, среди которых делюкс-отель «Белый парус» станет новой достопримечательностью Ханчжоу. Во время пылкой речи деловитой женщины на проекционном экране непрерывно менялись изображения. Высококачественные спутниковые снимки сменились трехмерным видом с высоты птичьего полета, где прежний поселок превратился в равнину, на которой уже возвышались высотные дома. Больше всего в глаза, несомненно, бросался непоколебимо стоявший на западе Линьцзяна стоэтажный отель в форме паруса, при виде которого дух захватывало. В конце женщина подвела итог. Южный берег реки Цянтаньцзян, а конкретно территория Линьцзяна, имеет огромный потенциал. Что мы собираемся сделать? Так это как следует раскрыть этот потенциал. В помещении на мгновение наступила тишина. Сидевший слева от Юаньбиня привлекательный мужчина первым захлопал в ладоши. В следующий миг все присутствующие зааплодировали следом, даже истерёгшие вход охранники, ожидавшие аудиенции Гуань Чжишан, не стали исключением. Деловитая женщина облегченно вздохнула про себя и, поклонившись с улыбкой, сказала «Спасибо». Юаньбинь повернул голову в сторону привлекательного мужчины и с довольным видом спросил «Братец Минджи, как тебе наш проект?» Этот проект строительства Дзяннань-Сити несколько раз переделывался, а Юаньбинь лично участвовал в его разработке и считал, что недавно представленная окончательная версия проекта безупречна. Конечно, ему хотелось похвастаться перед всеми. Тот привлекательный и даже в некоторой степени женственный мужчина прибыл из столицы. Это был потомок рода Чэнь, являвшегося одним из семи великих кланов столицы. Он от лица рода Чэнь отправился на юг, в Ханчжоу, чтобы проконтролировать строительство Дзяннань-Сити на южном берегу реки Цяньтаньцзян. Могучий дракон. Однако, как говорится, даже могучему дракону не справиться с местными змеями. Аппетит у рода Чэнь был огромный, но одному невозможно было поглотить такую большую территорию, которая предназначалась для Дзяннань-Сити, поэтому решено было выбрать в качестве одного из деловых партнеров местный род Юань, чтобы совместно развивать данный проект. Если говорить о влиянии, мощи и авторитете, то ханчжоуский род Юань определенно уступал столичному роду Чэнь, но считавший себя местным змеем Юаньбин ни за что не желал преклонить голову перед Чэнь Минджи и вынужден был показать последнему, на что способен. Задавая вопрос Чэнь Минджи, Юаньбин мельком взглянул на сидевшую рядом женщину. Эту одетую в белое платье изысканную женщину звали Е Инсюэ. Она была младшей двоюродной сестрой Чэнь Минджи. Как заявил ее старший двоюродный брат, он привез ее с собой, чтобы та поднабралась житейского опыта. При первой же встрече с Е Инсюэ сердце Юаньбина затрепетало. Е Инсюэ вовсе не была какой-то доброжелательной скромницей. Несмотря на превосходные внешние данные, она держалась холодно и равнодушно, и за все время не произнесла ни одного слова, отчего создавалось впечатление, что с ней невозможно подружиться. Но обладавший богатым сексуальным опытом Юаньбинь отлично знал, что подобные ледяные красавицы в умелых руках зачастую страстны как огонь, а уж в постели способны привести мужчину в дикий экстаз. Это были настоящие бриллианты. Юаньбинь ранее несколько раз проявлял внимание, но даже не удостоился от красавицы и улыбки, что в свою очередь только усиливало его жажду покорить ее. А в ответ на похвальство Юаньбиня, Чэнь Минджи слабо улыбнулся, сказав «Впечатляюще. У меня нет претензий к этому проекту». Он произнес эти слова тихо, с некоторой нежностью. Но... Юаньбинь только показал довольную улыбку, как Чэнь Минджи вдруг изменил тему. «Реновация Линьцзяна запланирована на первую половину следующего года. А это слишком поздно. Я надеюсь, что первая стадия строительства Дзяннань-Сити начнется уже в начале следующего года». Юаньбинь тут же растерялся и, поколебавшись, сообщил. «В Линьцзяне более 30 тысяч жителей и более 1000 крупных и мелких домов. Вдобавок есть окружающие фабрики и мастерские. Процесс реновации крайне сложен. Мы в настоящее время думаем, куда расселить всех жителей поселка. Кроме того, требуется разрешение от провинциального совета на реализацию проекта по Дзяннань-Сити. Поэтому... «Разрешение на проект сможем получить в следующем месяце». Чэнь Минджи перебил Юаньбиня. «Все, что вам нужно сделать, это как можно быстрее завершить реновацию в Линьцзяне». Юаньбинь тотчас прикусил язык. Весь его недавний задор был остужен Чэнь Минджи. Если бы кто-то другой сказал, что сможет в следующем месяце получить разрешение на реализацию проекта по Дзяннань-Сити, Юаньбинь воспринял бы это как шутку. Члены провинциального совета были те еще хитрецы. Если они не извлекут никакой для себя выгоды из проекта, то никакой поддержки не может быть и речи. Но у Чэнь Минзе, точнее у столичного рода Чэнь, который он представлял, были все основания, чтобы так утверждать. Тем не менее, Юань Бин не мог с полной уверенностью гарантировать, что во второй половине нынешнего года завершится реновация в Линьцзяне, потому что у него не было права самолично вносить изменения в такой большой проект. Он заметно проигрывал Чэнь Мэньчжу во влиянии. Заметив стесненное положение Юань Биня, Чэнь Мэньчжу не стал дальше давить, а со смехом произнес: «Юный Бинь, я тоже понимаю, насколько сложна реновация. Это дело мы можем неторопливо обсудить. Не стоит спешить выполнять все в одночасье. Мы ведь партнеры. Уверен, мы оба останемся в выигрышном положении». «Верно, верно». Юань Бинь воспользовался выпавшим случаем. «Только взаимовыгодное сотрудничество». Он отдал распоряжение находившейся рядом служанке. «Чаю». В этот момент Юань Бинь вновь заметил стоявшего в углу Гуань Джишана и, нахмурившись, поманил его к себе рукой. Гуань Джишан немедленно подошел и любезно поклонился. «Юный господин Юань». Юань Бинь раздраженным голосом промолвил: «Старина Гуань, ты сказал, что принесешь стоящую моё внимание драгоценность. Так вот, я предупреждаю тебя, здесь сидят опытные люди. Даже не вздумай какой-нибудь дряной безделушкой дурачить меня, иначе поставишь меня в неловкое положение». Позавчера Юань Бинь получил звонок от Гуань Джишана. Последний сказал, что приобрел необыкновенную вещь, и пригласил первого взглянуть на нее. Юань Бинь не воспринял слова Гуань Джишана всерьез и небрежно отказался. А сегодня Гуань Джишан опять позвонил, настаивая на встрече. В итоге Юань Бинь попросил его привезти вещь сюда. После недавнего давления Чэнь Мэньчжа Юань Бинь уже пребывал в скверном настроении, поэтому так строго реагировал. Ноги Гуань Джишана затряслись, потому что он понимал, какие последствия будут, если юный господин Юань окажется в неловком положении. Ему так и хотелось нанести себе жесткую пощечину. «И кто тебя за язык тянул?» На самом деле Гуань Джишан в основном хотел подлизаться к своему начальнику и в принципе поступил правильно. Проблема заключалась в том, что Юань Бинь не был терпимым человеком. Если вещь не понравится ему, тогда получится, что Гуань Джишан сам на себя навлек несчастье. Но в данный момент Гуань Джишан уже не мог отступить, поэтому поспешно достал заранее приготовленную вещь. Он принес квадратную коробку из черного дерева. Ее длина, высота и ширина составляли всего около 10 сантиметров. Коробка была выполнена качественно, но не являлась антиквариатом. «Пожалуйста, взгляните». Поставив деревянную коробку перед Юань Бинем, Гуань Джишан сделал шаг назад, согнулся в пояснице и больше не упрямлялся. Юань Бинь, мельком взглянув на Гуань Джишана, открыл коробку. Чэнь Мэньчжи и холодная, как лед, Ейн Сюи, видимо, из любопытства тоже посмотрели, что внутри. Когда коробку открыли, то внутри показалась золотая монета, лежавшая на бархатной ткани. Исходившее от нее сияние мгновенно озарило лица окружающих людей. Это было очень яркое, но мягкое сияние, которое не резало глаза. «А?» В глазах Чэнь Мэньчжэ промелькнуло изумление. Он невольно взглянул на Юань Сюэ. Та выглядела сосредоточенно. Юань Бинь, слегка растерявшись, спросил: «Старина Гуань, это и есть та драгоценность, о которой ты говорил?» Он не видел ничего удивительного в этой золотой монете, не считая того, что она была яркой, новой и красивой. Будучи наследником корпорации «Драгоценное счастье», Юань Бинь повидал несметное количество вещей из золота. Он совсем не заметил выражения лиц, сидевших рядом Чэнь Мэньчжэ и Ейн Сюэ. «Юный господин Юань!» Гуань Джишан, понимая, что находится в критическом положении, быстро объяснил: «Это весьма своеобразная золотая монета. Я неоднократно проводил проверку на измерительном приборе. Она состоит из 100% золота. Нет никаких примесей». 100% золото?» Юань Бинь рассмеялся. «Что за шутки у тебя? Разве на свете существует 100% золото? Пусть даже сейчас были высоко развиты наука и техника, все равно невозможно было очистить все примеси. Обычно на рынке золотые изделия в 24 карата условно считались чистым золотом». «Такие и получились результаты. Не исключено, что у магазинного прибора недостаточно высокая точность». Гуань Джишан сглотнул слюни и, оставив себе лазейку, продолжил: «И еще. Она необычайно твердая. Я пробовал провести по ней алмазным резцом, но на поверхности не осталось ни единой царапины. Можете сами попробовать». В избежание новых вопросов от Юань Биня, Гуань Джишан немедленно поднес заранее подготовленный резец. Юань Бинь с недоверием взял резец. Если результат со 100% золотом можно было сослать на проблемы с измерительным прибором, то тот факт, что алмазный резец не оставляет следов на поверхности монеты, уже выходил за грани разумного, поскольку чистое золото по своей природе очень мягкое. Даже ногтем можно оставить след. Юань Бинь не сразу опробовал резец на монете, а сперва изо всех сил прочертил им по чайному подносу.